Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я передам беседу о первом миссионерском путешествии святого апостола Павла и Варнавы. Историческая справка о острове Кипре. Как нам уже известно, что Варнава родился и жил некоторое время на острове Кипре. Поэтому они с Павлом и начинают свое миссионерское путешествие с этого острова. Путешествие это было начато из Антиохии Сирийской весной в 45 году нашей эры. Участниками этого путешествия были святые апостолы Павел и Варнава, и его племянник Иоанн Марк, сын сестры Варнавы. Антиохийская церковь в это путешествие сопровождала их своими молитвами и благословениями, поручая их Божьей опеке. Эти Божьи посланники с котомками за плечами и посохами в руках прошли знакомыми для них улицами Антиохии, этого замечательного города, так важного в истории христианской церкви. И, вышедши за город, направились пешком в портовый город Селевкию, расстоянием 25 километров, которая находилась на берегу Средиземного моря. На острове Кипре находились богатые залежи меди, которые римский император Август сдал в аренду иудейскому царю Ироду Великому, чтобы он разработал эти залежи меди и начал эксплуатировать их. Для того, чтобы обеспечить разработку этих залежей специалистами и рабочей силой, Ирод для евреев создал такие выгодные условия, что множество евреев из Александрии, Египта и Иудеи переселялись на остров Кипр, ища длинных рублей. После разрушения Иерусалима и сужения храма в 64 году поток эмиграции на остров Кипр еще увеличился. Таким образом, на острове Кипре было много евреев, внося свои познания и способности в экономику страны. Но уже в 116 и 117 годах во время царствования римского императора Траяна и его войны с партами на острове Кипре было уже так много евреев, что они под руководством некоего Артемия сделали восстание против местного населения, в котором было убито 240 тысяч киприотов. Пришедший к власти римский император Адриан кроваво усмирил это восстание и запретил евреям под карой смерти селиться на острове Кипре. Библейская энциклопедия, том 1, страница 1054, и «Жизнь и труды святого апостола Павла» Ф.В. Фаррара, глава 19, страница 195. В период посещения Кипра святыми апостолами Павлом и Варнавой, хотя на острове в то время было много евреев, но их отношения с киприотами были нормальными. Как долго длилось первое миссионерское путешествие Павла и Варнавы? Согласно исторических данных, путешествие это было начато весной из Антиохии в 45 году и было окончено весной в 49 году. Следовательно, оно длилось 4 года, когда Павел и Варнава вернулись в Иерусалим, но уже без Марка. Хочу, чтобы мы своими мыслями могли последовать за этими двумя посланниками Божьими по пути их следования. Святой Евангелист Лука весьма в лаконической и сжатой форме повествует об этих событиях, поэтому мы имеем возможность коснуться только самых главных событий, которые мы сможем почерпнуть из посланий апостола Павла, относящийся к этим событиям, а также из исторических сведений за их четырехлетний период первого миссионерского путешествия. Цитирую. «И бывши в Саламине, проповедовали Слово Божье в синагогах иудейских, имели же при себе Иоанна для служения». Деяния апостольские, 13 глава, 5 стих. В Саламине они проповедовали только в еврейских синагогах. И это вполне понятно. Для них было трудно понять полное значение их призвания, чтобы начать ту работу, для которой призвал их Дух Святой, в той форме и значении, какое хотел от них Бог. Ведь они не имели никаких инструкций и никакого опыта, как они должны совершать то новое служение, которому призвал их Бог. Они имели согласие и благословение от апостолов на этот труд, но, как говорится, что привычка – это вторая натура человека, поэтому они пока держались при еврейских гетах и их синагогах, в которых они по субботам проповедовали Слово Божие. И это был тот настоящий путь, по которому вел их Господь. И это продолжалось до тех пор, пока еврейские начальствующие не изгнали их из своих синагог. Но в этих синагогах нашлись люди, и евреи, и прозелиты из язычников, которых Господь избрал для своего царствия. И эта небольшая группа становилась основой насаждаемой христианских церквей. Мы не знаем, как долго они трудились на острове Кипре и в Саламине, один месяц или один год или больше, но их дело там было закончено, и Дух Святой повелевает им идти в иное место и насаждать Церкви Христовой среди евреев и язычников. Цитирую. «Прошедши весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва лжепророка и иудеянина именем Вар Иисуса, который находился в проконсула Лом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей призвал Варнаву и Павла, пожелал услышать Слово Божие». День апостольский, 13 глава, 6 и 7 стих. В городе Пафе нашли они некоторого волхва, который был и лжепророком. У древних славян волхвами называли чародеев, колдунов и гадателей. У восточных людей волхвов называли мудрецами и астрологами, предсказывающим судьбу человека по сочетанию звезд. Хотя этот твар Иисус выдавал себя за мудреца и астролога, но он был просто обманщиком и лжепророком, который плохо влиял на губернатора Кипра, римского патриция, уставшего от суетности жизни и ищущего истину. Из поступающих к нему сведений о деятельности Павла и Варнавы на доверенном ему управлении острова и их труде, и потому он пригласил их к себе. Слушая проповедь святого апостола Павла и возражения, какие делал Вар Иисус, чтобы отвлечь проконсула от истины, Павел разоблачил этого злого обманщика, и он был наказан слепотой. Деяния апостольские, 13 глава, с 8 по 12 стихи. Цитирую. «Тогда проконсул увидел происшедшее, уверовал, дивуясь учению Господню». Хочу подчеркнуть значение сказанных Лукой слов. «Прошли весь остров до Пафа». Если бы они вышли из Саламина в путь и пошли по главной дороге 160 километров, Этот путь они могли пройти в 4 или 5 дней. Целью их было проповедовать Евангелие на острове Кипре, и потому они прошли весь остров из края в край, где только находили возможность. Нужно отчесть также то, что в своем первом миссионерском пути они пробыли 4 года. Территория острова Кипра имеет 3572 квадратных английских миль. Одна миля имеет 1 километр и 600 метров, с населением 500 до 600 тысяч человек. Павел и Варнава были посланы Духом Святым для проповеди Евангелия язычникам, и они это сделали. Но сколько прошло времени для них на Кипре, пока они пришли в портовый город Паф, мы не знаем. Также нам неизвестно, как долго они находились в Пафе, пока они не отплыли из острова Кипра в Пергию. В следующей беседе я передам о весьма важном событии, которое произошло для апостолов Павла и Варнавы в Пергии.